Я пытался оставить свое ремесло. Я всегда знал, что оно неблагодарно, жестоко и грязно. Я прирожден к нему, как никто другой. Что ж, кто-то ведь должен чистить отхожие места, иначе мир захлебнется в нечистотах. Каждый день меня преследует запах дыма, запах разгорающихся дров. Я совершил куплю дома в предместье. Хлопотно и накладно, однако же луг и озеро. Возможно, я стану разводить карпов и возделывать лилии. Возможно, мне пора на покой в окружении пчел, гудящих над соцветиями. Ибо я, и только я, отвечу за свои деяния перед небесным престолом. И проклятие сударынь моих ведьм, лежащие на мне коростой, вменятся в заслугу мне, либо в провинность. Казалось, что дворец инквизиции пуст. 5 часов утра напоминали о себе жиденьким рассветом за высокими решетчатыми окнами. Дремал в своей железной сетке лифт, а на перилах дымной, навеки прокуренной лестничной площадки серым снегом лежал остывший сигаретный пепел. Наверное, Ивга удивилась его желанию остановиться здесь, между этажами в полумраке огромной винтовой лестницы. Удивилась, но не подала виду, а он просто не желал видеть свой кабинет, ни приемную, ни референта, ни подручных, ни даже таблички на дверях. «Дайте мне сигарету», — сказала Ивга шепотом. Он механически протянул ей пачку и сразу же отдернул руку. «Ты же не куришь». Она чуть усмехнулась. «Теперь курю. Или вам жалко?» «Жалко». Он спрятал пачку в карман. Ивга покривилась. Непривычная гримаска очень не шла ей. Как будто некий изувер-фотограф приклеил к рыжим волосам совершенно постороннее, достаточно неприятное лицо. «Боитесь, что от сигареты я стану чуть менее здоровой? Недостаточно крепкой, чтобы идти на костер?» Он ждал от себя волны раздражения, но ничего не почувствовал, только усталость. И потому сказал непривычно тихо: «Ивга, отстань, не зли. Мы же с тобой эти сотрудники». «Ага», — неприятное выражение все не уходило с ее лица. Она смотрела вниз в темный квадратный колодец с лифтовой шахтой посередине. Он вдруг вспомнил и поразился собственной недогадливости и еще тому, как изменились обстоятельства. То, что казалось важным еще позавчера, теперь попросту забылось. «Извини, я хотел спросить. Назар?» Собственно, ответа ждать не приходится. Вот он, ответ. Мрачно сбрасывает пепел с перил и наблюдает, как падают серые хлопья. Перила опустели. Прошло, наверное, 5 минут, прежде чем Ивга подняла голову. «Скольких вы отправили на костер, Клавдий?» Он сжал зубы. «Не было никакого костра. Последние 100 лет казни происходят по-другому. Так только говорят — костер». «А как происходят казни?» «А тебе какое дело? Гуманно». «Пес, пес, пес! Чего ты хочешь от меня, Ивга?» «Я пытался оставить свое ремесло. Я всегда знал, что оно неблагодарно, жестоко и грязно. Я прирожден к нему, как никто другой. Что ж, кто-то ведь должен чистить отхожие места, иначе мир захлебнется в нечистотах». Она цитировала, глядя мимо его глаз, размеренно и бесстрастно. Только один раз голос ее дрогнул. на слове захлебнется. «Ты мне льстишь», — сказал он глухо. «Мне очень далеко до Атрика Оля». Она искренне удивилась. «Почему?» «Потому что он был сожжен сударынями его ведьмами?» «Нет, не поэтому. Ценой его жизни, видишь ли, была жизнь матки. А сжечь меня могут, не фокус». Брезгливое выражение наконец-то сошло с ее лица. Она впервые за долгое время взглянула ему прямо в глаза. «Не надо так говорить». Он пожал плечами, как хочешь. Внизу, там, куда упиралась лестница, пронзительно скрипнула дверь. В проеме стояла сухонькая женщина с ведром и тряпкой. Взявшись было за привычную работу, она вдруг замешкалась и принялась вглядываться в стоящих высоко на площадке, как будто не веря своим глазам. «Уж не великий ли инквизитор?» «Все не хотелось об этом думать», — признался Клавдий тихо. «Но мне придется встретиться с маткой, как и Атрику Олю. Но я, видишь ли, в отличие от него, совершенно не уверен, что сумею ее уморить». Уборщица продвигалась вверх, тщательно вылизывая тряпкой одну ступеньку за другой. «Атрик Оль тоже не был уверен», — сказала Ивга чуть слышно. Клавдий вдруг испытал благодарность. Может быть, за эти слова, а может быть, то было запоздалое признание ее самоотверженности, потому что работа этой ночью была опасной и тягостной, а накануне его сотрудница пережила, по-видимому, серьезную личную драму. «Ивга, расскажешь мне про Назара?» Она наклонила голову. Упавшие рыжие пряди закрыли от него лицо. «Мне хочется помыться», — сказала она вместо ответа. «Смыть с себя...» Он понял ее раньше, чем она договорила, и понял, что ему уже давно хочется того же самого — смыть с себя эту ночь, содрать со шкуры события последнего месяца, хоть на пару часов, но забыть о сгоревшем театре, о прокинувшемся трамвае и окровавленном цирке, о собачьих глазах Федоры, ледяном голосе герцога и тени ведьмы-матки, неспешно наползающей на Вижну и на мир. Возможно, и Атрик Оль ощущал нечто сходное, покупая дом в предместье, желая возделывать лилии. «В окружении пчел, гудящих над соцветиями», — сказал он вслух. Взял Ивгу за руку и побрел к лифту.